Конец доктора. Я не хочу туда. Там теперь только скореженное железо, остовы кипарисов, черные головни, и витает, как бесприютная птица, беспокойный дух бывшего доктора. А уцелевшая оболочка, черепушка, осколок берцовой кости и пружина специального бандажа от швабы в картонке от дамской шляпы лежат в милиции, и ротастые парни ощупывают обгоревший череп, просовывают в глазницы пальцы. Вот так штука. Сгорел доктор в пышном костре своем. Унеслась его душа в вихре. Его коллега прибыл на сытом ослике в бубенцах, повертел горелую черепную кость, разве на ней написано, и сказал вдумчиво: «Установить личность затрудняюсь. Кто бы это мог быть? В костре». Повертел крючки и пружинки от бандажа, сказал уверенно: «Теперь для меня совершенно ясно. Хозяин этого бандажа – доктор медицины Михаил Васильевич Игнатьев. Это его специальный бандаж, собственного его рисунка, от швабы. Можете писать протокол, товарищ». Пишите тысячи протоколов. Вертите ротастую черепушку. Швырните ее куда. Нету у нее хозяина. Вам оставил. Няня остановилась с мешком кутюков, докладывает: «Михаил Васильевич-то наш сгорел. Черепочек один остался. Да какой махонечкий. А глядеть, головка-то у них была крупная. Капиталы у них большие, сказывают. На себе носили. Припирался очень на ночь, боялся. А ночь буря. Удушили да пожаром-то и покрыли. Говорить-то нельзя, не знамши. Отмаялся, теперь наш черед. Да уж не вашу ли курочку я видала? На бугорочке ястреб дерет. Это еще давеча было, как в город шла. Кричу-кричу, ш, окаянный, не боится. Облютели проклятые. Всем скоро». Новое утро, крепкое. Ночью вода замерзла, и на Кушкае, и на Бабугане снег. Сверкает, колет. Зима раскатывает свои полотна. А здесь, под горами, солнечно по сквозным садам, по пустым виноградникам, буро-зелено по холмам. Днями звенят синицы, носятся в пустоте холодной, тоскливые птицы осени. На крепком и тонком воздухе, в голоте, четкие звуки и голоса. Что за горячая работа? Стучат топорами в стороне миндальных садов. Весело так стучат. Словно былые плотники объявились, обтесывают бревна, постукивают топорами, и по железу кровельщики гремят споро-споро. Кому это крышу кроют? Давно не слыхали такой работы. Идет из-под горы няня, дощенку тянет. Где это плотники заработали? Кому строят? Строят. По Михаилу Васильевичу поминки правят. Старый дом растаскивают другой день. Волокут кто что. Господи, твоя воля. Вот железу начисто ободрали. Быки какие выворачивают. Уж и лес. А железо-то плотное. 12-фунтовое. Ишь как. Да, лихо кипит работа. Вот уж хозяин-то был. Навек строил. А растащили за день. Как так? Кто? А народ и рыбаки, и кто взялся? Прямо волоком волокут. И милиция, и помощник комиссара. Мальчушья набежала. Живы! Кричу одному. Ты что, паршивый чертенок, чужое добро волочишь? Теперь, говорит, дозволено, всенародно. Мой папанька вот наработал, а я оттаскиваю. Вон что. И ты, говорит, тетенька, отдирай, чего осилишь, всем можно. Возьми вот их. А что ж подумаешь-то, помирать? Хоть потопиться. С голоду-то за сучьями по балкам лазить. Поминки правит. Я смотрю на свой домик. Последний угол. Последняя ласка взгляда была на нем. Через узенькие оконца солнце вбегало радостными лучами, играло в родных глазах. Оно и теперь вбегает. Все на те же места, кидает свои полоски и пятна на трескающиеся стены, на половицы, исчерченные шагами, на маленький белый столик в чернильных пятнах и росчерках. Крохотная веранда, окутанная глициниями, оголившимися к зиме. Когда-то воздушные кисти их весело голубели в живых глазах. Заплаканные стекла, давно не мытые. Уйдем, и завтра же выбьют стекла, развалят стены, раскроют крышу, поволокут, потащут с довольным гоготом мертвецов. Упадут кедры, кипарисы и миндали, и кучи мусора поползут мутными струйками в ливнях. Глядит домик. Уйдешь? Глядит сиротливо, грустно. Уйдешь. Я осматриваюсь, ищу опоры. Стиснуть зубы и умереть? Даться покорно смерти? Умирают безмолвные. Какие, куда дороги? Держит дикарь в шлыке обгорелую черепушку, пальцы сует в глазницы. Пощелкивает. Был какой-то... На перевале снега, пустые дороги в море, пустые за горами, и дальше снега, снега. Ну какие, куда дороги?